Глава вторая. Сколько времени я летела сквозь лес, сказать трудно. Ужас гнал меня, словно сыромятной плетью. Вдруг деревья расступились, и я увидела пустынное шоссе. Радость охватила меня. Дорога обязательно выведет к какому-нибудь населенному пункту, и по ней может проехать машина. И тут показалось ярко-красное пятно. Оно быстро приближалось ко мне, превращаясь в красивую иномарку. Я бросилась автомобилю наперерез. «Помогите!» Мерседес замер. Из окошка высунулась светловолосая девушка. «Ну, вообще!» — воскликнула она. «Ты пьяная? Или обкуренная? Помогите!» «Вау! Тебя ограбили!» «Да», — быстро сказала я. «Ну, садись!» — сморщилась девушка. «Довезу до Москвы». Я влезла в «Мерседес» и затряслась от холода. «Эк, тебя ломает!» — пожалела меня девица. «Небось, мескалин жрешь? Или на дорожке сидишь?» «Вы о чем? Ну, какие колеса хаваешь?» «Я не наркоманка». «Нормалек! Ладно, будем знакомы. Я Глафира. Узнал, небось?» «Кого?» — стуча зубами, спросила я. «Меня?» — горделиво ответила девушка. «Я Глафира». «Нет, простите, а вас надо узнавать?» Девушка тряхнула копной светло-русых, мелко завитых волос. «Все чего-то мигом ко мне целоваться лезут. Ты что, телек не смотришь?» «Очень редко. А вы ведете какую-то программу? Ток-шоу?» Глафира засмеялась. «Не, пою в группе «Сладкий кусочек». «Неужели ничего про нас не слышала? А вот эту песенку, например...» Бойко, вертя рулем, Глафира слабеньким дрожащим голоском запела «Милый уехал, в жизни все обман». «Ой, конечно, знаю. Это вы исполняете?» «Да. Очень приятно. Меня зовут...» Внезапно я замолчала. «А как меня зовут?» «Ну, — поторопила Глафира, — так как тебя звать?» «Не помню». — оторопела, — ответила я. Имя из памяти вылетело. «А фамилия?» — хихикнула Глафира. «Тоша». «Чего ж ты врала, что не глотаешь колеса?» — откровенно развеселилась добрая самаритянка. «Наркоша!» «Ей-богу, я не пользуюсь стимуляторами». «И как тебя звать не скажешь?» «Нет». — пробормотала я, чувствуя, как в душе снова нарастает ужас. — Ничего не помню. Вообще. — А где живешь? — Понятия не имею. — Телефон назови. — Ну? — Нет, не могу. — Во, блин! — хлопнула рукой по баранке Глафира. — Класс! И чего делать теперь? Куда тебя везти? — Я почему-то голая, в одеяле. Я поежилась. Плохо помню. Вроде меня хотели убить, а я удрала. Но это все. Глафира хмыкнула. Ловко. Может, в милицию поедем? Ой, не надо, — испугалась я. Певица рассмеялась. Понятно. Катим ко мне, там свин сидит, он разберется. Это кто, свин? — спросила я, тщетно пытаясь унять дрожь. Глафира нажала на кнопочку. По моим босым ногам повеяло теплым ветерком. «Свин? Продюсер!» «Сиди спокойно, торчила!» Я хотел было снова напомнить, что не употребляю никакие препараты, но приятное тепло уже добралось до головы, и я уснула. «Дура!» — ворвался в уши возмущенный голос. «Зафигом приволокла ее!» Она на дороге стояла, ну, бы с ней. Ну, жалко все-таки. Идиотка, свин, что? Ну, не бросать же ее было. Не стоило подбирать. Я села, обнаружила, что нахожусь на диване в просторной комнате с ярко-голубыми занавесками. На мне была слишком просторная шелковая пижама, В креслах у окна сидела Глафира и мужчина лет 40, черноволосый, плохо выбритый, с крупным ртом и большим носом. — Здравствуйте, — пролепетала я. — Который час? — Ты, киса, сутки проспала, — рявкнул мужик. — Давай-ка познакомимся, Семен. — Очень приятно, — кивнула я. — Ну, чего молчишь, лапа? — заржал Семен. — Имечко скажи. Назовись по-человечески, голуба. Сколько тебе лет, где живешь? — Язык проглотила. Я попыталась судорожно вспомнить хоть что-то, но тщетно, в голове было пусто, словно в тумбочке у кровати в гостинице после отъезда очередных постояльцев. — Ну, лапуся! — поторопил меня Сеня. — Как дела? — Ау! — Кофе хочешь? — Да! — с благодарностью воскликнул я. — Очень! — А покушать? Невидимая рука сжала желудок. Конечно, с огромным удовольствием обрадовалась я. Свин заржал и показал на столик, где стояла банка растворимого кофе, коробка с печеньем и электрочайник. — Угощайся, котя! Я встала с дивана, пересела в кресло, насыпала коричневого порошка в чашку, налила туда воды, сглотнула и сморщилась. — Что, невкусно? — заботливо спросил свин. — Не слишком, натурально и лучше. — Скажите, пожалуйста, — скривился Семен, — какие мы нежные. Где же ты наслаждалась кофейком по-турецки? В СИЗО? Быстрым движением он выхватил у меня из рук чашку и залпом опрокинул в себя ее содержимое. — Мы люди шоу-бизнеса не гордые, — сообщил он, — не то что вы, зэчки. — Почему зэчки? — оторопело поинтересовалась я. — Врать не надо, — рявкнул свин. — Хорош выделываться. Мы тут тоже можем такого Ваню изобразить. Я растерянно моргала глазами, потом собралась с духом и прошептала. — Простите, я не хотела вас обидеть, сказав про кофе. Сама не понимаю, как это вырвалось. Отчего-то, мне кажется, раньше я пила только арабику. — Ну, киса, — хмыкнул свин, — роль непродуманная. — Значит, ничего о себе не помнишь? А кофе в чашечку насыпала? — Кипяточком залила, а? Следовательно, не такая уж ты психованная. Сумасшедшая бы на стол порошок натрясла и языком слезала, одним словом, кончай базар. Извините, но я хватит. Да ей-богу, значит, правда ничего о себе не знаешь? Нет, с отчаянием воскликнула я. Ладно, котя, а я кое-чего разведал. Ты, Таня Рыкова. «Таня Рыкова», — повторила я, пытаясь понять, вызывает ли это словосочетание у меня хоть какие-то эмоции. Но нет, никаких воспоминаний в голове не возникло. «Таня Рыкова...» «Рыкова Таня», — бубнила я. «Угу», — кивнул свин. «Ты жила себе спокойно, хрен знает где, у Мунти за шиворотом. Потом приехала в Первопрестольную, устроилась трамваи водить». «Трамваи!» — эхом отозвалась я и посмотрела на свои узкие ладони. «Я не умею управлять этим транспортным средством». «Угу», — хмыкнул свин, — «но само слово «трамвай» тебе понятно». Я кивнула. «Вот и славненько», — скривился он, — «уже продвигаемся вперед. На городском транспорте тебе работать не понравилось, что, в общем-то, понятно. Грязно, утомительно, платят мало. И ты, котя, подалась в поломойке, стала квартирки убирать. И тут тебе, киса, повезло. Пристроилась в коттеджный поселок к некоему Сергею Лавсанову». — Дальше мне говорить или сама продолжишь? — Простите, лучше вы. — Вот, ё-моё, кривляка! — хохотнул свин. — Ну, лады, некоторое время тому назад ты, душенька, прирезала своего доброго хозяина, можно сказать, благодетеля, пырнула ножиком, остреньким таким, тоненьким для сырокопченой колбаски, очень аккуратно попала мужику прямо в сердце, ловко вышла. — Не может быть. прошептала я, чувствуя, как голову стремительно стискивает обруч. «Я никогда никого не убивала». «Да? Откуда ты знаешь?» — захрюкал свин. «Ну, мне так кажется. И потом, как вы выяснили, кто я такая?» Продюсер шмыгнул носом, вытащил пачку сигарет, закурил и, выпустив прямо мне в лицо струю дыма, спросил: «Ты выскочил их Глафири из леса?» «Вроде», — осторожно подтвердила я, — «на Волоколамском шоссе?» «Извините, не знаю. Зато я очень хорошо знаю», — оборвал меня свин. «У Глафиры там, на Волоколамке, приятель живет. Она от него рулила. А тут ты, киска, в одеялке, голенькая. Глафира, конечно, дура». Девушка шумно вздохнула, но осталась сидеть молча. За время нашего разговора она не произнесла ни слова. «Полная идиотка», — продолжил Семен. «Жалостливая слишком. Вот и притормозила. Я бы ни за что не остановился, ясно?» «В общем, да. Но откуда вы узнали, что я Таня Рыкова? Не перебивая, слушай. Когда ты прирезала хозяина, бедного Сережу, то, совершенно потеряв голову, вылетела из дома и понеслась к дороге, вся в крови, с ножиком в руке. Естественно, тебя взяли на выходе из поселка. Охранник выскочил из будки и скрутил Танюшу. Ну, ясный перец, менты приехали, то да сё. Сейчас вела ты себя неадекватно, на вопросы не отвечала, чушь понесла, ну и попала в СИЗО, потом суд и приговор». «Это со мной давно было?» — еле шевеля губами, спросила я. «Да уж не вчера!» — улыбнулся свин. «Наша самая справедливая и неподкупная Фемида посчитала тебя невменяемой и отправила на лечение в спецбольницу. Это по-ихнему, по-юридически, клиника, а по-нашенски, по-простому, психушка». «Топереча понятненько, Танюшка?» «Нет». «Ух, и упорная ты». «Ну, хорошо. Психушка эта стоит в километре от Волоколамки. Надо сквозь лесок пробежать, и выскочишь на шоссе. И знаешь, что интересно?» «Нет». «Ну, заладила, нет, нет», — фыркнул свин. «Из психушки поднадзорная личность удрапала ночью. Татьяна Рыкова пошла в туалет и утекла. Пронырливая такая, ловко дельце обустроила. Все в палате оставила, в ночной рубашке босиком в сортир почапала, а потом в душ зарулила. Сказала медсестре, что обосралась. Вот та дуреха и поверила Танечке. А наша Рыкова, ну, хитра, ночную рубашонку на крючок повесила и в душ двинула. Сестра спокойно ждала, сорочка висит, вода шумит. Только через час до тупой девки дошло неладно дело. Открыла дверь, а тебя нет». «А куда же я делась?» «Эх, хитрованка! Там в полу под решеткой, которая пол прикрывает, люк имелся в подвал. Дом-то старый. Про лючок то ли забыли, то ли посчитали, что его не открыть. А может, тебе кто помог, а? Только утекла ты, киса, и к шоссе бросилась». «Нелогично выходит», — обозлилась я. «Если я имела сообщников, то почему они машину не подготовили?» «Ну, значит, ты одна орудовала», — быстро согласился свин. «И откуда у меня одеяло?» «Так сперла в больнице». Я ошарашенно замолчала, потом поинтересовалась. «С какой стати мне было хозяина убивать? Опять не то получается. Он же горничный, небось, зарплату платил?» Семен издал серию коротких хрюкающих звуков, и мне стало ясно, почему он получил столь милое прозвище. «Ты, кисонька, решила у благодетеля деньжат стырить и сумела сейф вскрыть. Он у парня, ну, в очень нестандартном месте находился, в кладовке с припасами. Небось, он решил, если бандиты наедут, то деньги в кабинете или в спальне искать будут. К банкам с крупой не полезут. Только не подумал Сережа о вороватых горничных. Да, на свою беду домой в неурочный час приехал. Прикинь, как он удивился. Откуда вы все это узнали? Только сумела спросить я. Свин хмыкнул. Киса, у меня такие связи. И что теперь делать станем? Татьяна, назад в клинику поедем? Да уж, тебе там очень обрадуются. Скрутят, кроватки привяжут. Есть у них такие милые постельки без матраса, а в деревяшке под спиной дырка. Зачем? А под нее ведерко ставят, — заржал свин, — чтобы всякие вроде тебя в туалеты не просились. Я никого не убивала, ей-богу, поверьте. Ты же ничего не помнишь, — издевался свин. Ни своего имени, ни адреса, ни возраста. Да, это так, но я знаю, что не могла убить. Невысокая, коротко стриженная, светлорусая, глаза голубые, худая, имеет шрам от аппендицита, — спокойно перечислил Семен. Я схватилась за пижамные штанишки. «Да есть у тебя отметина!» — отмахнулся свин. «Не старайся! Не верю!» — как говорил Станиславский. Из моих глаз полились слезы. «Я ничего, совсем ничего не помню вообще. Ну, тогда поехали в клинику». «Не хочу, да, а выбора-то нет, киса!» У меня внезапно затряслась голова. По спине пробежал озноб, перед глазами сначала появилась серая сетка наподобие москитной, потом запрыгали разноцветные шары, и стала медленно надвигаться темнота. Последнее, что я помню, был гневный вскрик Глафира. «Ну ты мерзавец, свин!» В следующий раз я очнулась ночью. В окнах был беспросветный мрак, в углу большой комнаты горела лампа. На диване в круге желтого света сидела Глафира с журналом в руках. Я попыталась подняться и застонала. Голова болела нещадно. «Проснулась?» — спросила Глафира, откладывая яркий томик. «Хочешь есть?» «Да, если можно». «Пошли на кухню». Пошатываясь, я добрела до огромного помещения, села на стул и стала смотреть, как Глафира роется в холодильнике. «Сыр будешь?» — спросила она. Я кивнула. — Ты не злись на Сеньку, — вздохнула певица. — Хоть он и дикая свинья, он тебе проверку устроил. — В каком смысле? — Ты похожа в самом деле Рыкова Татьяна, — пояснила Глафира. — Убила Сергея Лавсанова, только не из-за денег. Он к тебе полез, изнасиловать хотел. На кухне дело было. Вот ножик под руку и попался. И потом ты москвичка. Зачем же тогда свин наврал? Удивилась я, впиваясь зубами в бутерброд. Он думал, что ты врешь, притворяешься беспамятной, пояснила она. Решил, что в какой-то момент не выдержишь и заорешь. Все не так было. Но ты молчала, а потом в обморок упала. Теперь свин в сомнениях. Я не вру. Похоже, нет, кивнула Глафира. «Совсем ничего не помнишь?» «Ну, я умерла в 2 часа ночи». «Ой, расскажи», — подскочила Глафира. Мы проговорили некоторое время, потом она зевнула, меня тоже потянуло ко сну. Утро началось с короткого крика «Вставай!». Я быстро вскочила, пошатнулась и, чтобы не упасть, схватилась за стену. «Молодец!» — похвалил меня свин. Вот она, зэковская выучка. Раз — и готово. Я сел на кровать. Я никого не убивала. Ну, хватит, — вполне миролюбиво сказал Семен. Вот что, киса, хочешь в психушку? Нет, не отдавайте меня туда, — взмолилась я. Что угодно, только не это. Лады, лапа. Давай договоримся. Ты будешь работать у Глафиры. — Кем? — Всем. Костюмершей, гладильщицей, мамой. поваром, уборщицей, одним словом, станешь за нашей звездой ухаживать. Давно человека найти не можем. Почему? Так концертов на дню по 3 штуки и чешем много. Чешете? Кого? Свин захохотал. Чешем? То есть по провинции ездим с концертами? Конечно, Глашкой в Москве поет, по клубам. Только основные денежки с тму таракани капают. В месяц 30 концертов в 20 городах отпоет, и жить можно. От нас прислуга бегом бежит. У всех семьи, мужики, дети. А у тебя никого. Я одинокая? Совсем. И замужем не была? Не-а. Поселишься у Глашки, — продолжал Свин. Денег тебе платить не собираюсь. Зачем они тебе? Жратвы сколько угодно. Шмотки дадим. Будешь хорошо работать, награжу. Стыришь чего или лениться начнешь, в клинику сдам. Просекла? Да, — тихо ответил я, чувствуя себя маленьким камешком посреди огромной пустыни. Болтай поменьше, — велел Свин. Про потерю памяти никому не рассказывай. Если кто спрашивать начнет, дескать, откуда взялась... Отвечай, я Глафире, дальняя родственница, приехала из Тюмени. Даже лучше из деревни под Тюменью. Теперь работаю мастерицей на все руки. Но у меня нет документов. Свин встал. Это не твоя забота, Таня. Будет ксива хорошая с пропиской, не дрейфи. Об одном помни. Работать надо старательно и меня слушать, как отца родного. Иначе капец тебе, Котя. Ты ведь не хочешь в клинику? Нет, в ужасе воскликнул я. Тады по рукам, крякнул Свин. Иди морду умой, душек прими и за работу. У нас сегодня концерты сборные. Первый в клубе «Мячик». Ну, шевелись давай.